Известно, почему комиссия 1767 года не составила проекта новоуложений и что в ней вскрылось. Депутатские наказы жаловались на отсутствие и непрочность первичных основ общежития и требовали, например, чтобы военные не били купечество и платили за забранные у него товары. Потом вскрылась непримиримая рознь сословных интересов, требовали исключительных привилегий, сословных монополий. И только в одном печальном желании разные классы общества дружно сошлись с дворянством в желании иметь крепостных. Однако поверх всей этой неурядицы, противоречивых понятий, взаимных сословных недоразумений, неслаженных или враждебных интересов, делавших невозможным составление стройного, справедливого и для всех безобидного уложения, откуда-то шло течение, которое несло семена будущего, лучшего порядка. Оно проявлялось в требованиях издания закона к приведению разного звания народа в содружество, всесословного участия в местном управлении, учреждения кратких словесных судов, веротерпимости, учреждения академий, университетов, гимназий, городских и сельских школ и тому подобное. Это течение шло из общего возбуждения умов, начавшегося вместе с царствованием. Комиссия усилила его. Не все депутаты были люди способнейшей и чистой совести, как требовал закон. Но они встретились в комиссии с представителями высших правительственных учреждений и полтора года сидели плечо с плечом, присматривались друг к другу и сблизились, обменялись мыслями, напряженно обсуждая важнейшие вопросы общенародного блага и государственного благоустройства, памятуя призыв со стороны власти при открытии комиссии «Слава ваша в ваших руках». Вместе с этим призывом депутаты разнесли по всей России аксиомы, усвоенные из наказа, и впечатления, вынесенные из этой совместной работы. Оставалось дать подходящее дело гражданскому чувству, столь живо возбужденному, и политическому сознанию, столь заботливо подготовленному. Но когда, через несколько бурных лет, исполненных внешними и внутренними тревогами, в 1775 году издано было учреждение для управления губерний, призывавшее именно к такому делу, последовал отклик, не соответствующий ни пробужденной энергии, ни возбужденным ожиданиям. Тогда и после винили в этом известные недостатки губернских учреждений, изящных на бумаге, но худо примененных к обстоятельствам России, по выражению Карамзина. Но в этих учреждениях блеснули две идеи, которые должны были привлечь к себе самое сочувственное отношение общества. Это участие выборных в местном управлении и суде. А в некоторых учреждениях, например, в приказе общественного презрения, совместное участие выборных от трех сословий – дворянства, городского и свободного сельского населения. Это последнее учреждение обещало быть особенно благотворным. Уже давно, приблизительно с половины XVII века, свободные классы русского общества, встречавшиеся для совместной деятельности на земских соборах и в некоторых местных учреждениях, начали расходиться, разделенные сословными правами и обязанностями, сословными интересами и предрассудками, и действовать одиноко, замыкаясь каждый в своем сословном кругу. Теперь власть призывала общество возобновить эту прерванную совместную деятельность на благодарном поприще народного образования и общественного презрения в особом всесословном учреждении, которое вместе с совестным судом, подобно ему составленным, учреждение называет двумя источниками, навеки льющими благодеяние несчастным и бедствующим в роде человеческом и сопрягающими милость и суд воедино. И вслед за тем взывает, как можно, чтоб сердца подданных, в коих не угасли сродные жалости и любовь к ближнему, чувствами своими не были тут соподобны величайшему монаршему человеколюбию. Однако сердца подданных, отвечая чувствами своими человеколюбию, законодательницы, отнеслись к ее призыву небрежно, а по местам и неопрятно.